58. Мы вылетели в день, на несколько секунд зависли над рекой, затем медленно двинулись дальше. Комлок передоверил нам штурвалы, предварительно объяснив, как ими пользоваться. Контроль за бортовыми системами он взял на себя, а кроме того отслеживал наши действия, дабы не допустить глупых ошибок. Переглянувшись с Энеей, я направил катер над макушками деревьев. Похоже, мы в безопасности, если, конечно, капрал Немез не проникнет за катером через портал. Бесплота была как-то непривычно, оставалось утешаться тем, что от него все равно не было бы толку. Река превратилась в крохотный ручеёк глубиной не более 10 сантиметров и около 3-4 метров шириной. С обеих сторон его стискивали высокие лесистые берега. Деревья казались смутно знакомыми. Преобладали лиственные породы, чем-то напоминавшие челму или плотинник, только с развесистыми, как у полудуба, кронами. Широкие ярко-желтые листья чередовались с огненно-красными. Казалось, берега реки устилает роскошный ковер. Небо было голубее, чем на большинстве тех миров, на которых мы побывали, но с гиперионским все же в сравнении не шло. Солнце светило ярко, но не припекало. Лучи светила, проникая сквозь лобовое стекло, падали нам на колени. «Интересно, каково снаружи?» — проговорил я. Комлок или корабль, кто его разберет, решил, по-видимому, что я обращаюсь к нему, и на экране центрального монитора высветилось. «Атмосфера. N2, 0,77. O2, 0,21. R, 0,009. CO2, 0,0003. H2O, переменная, минус 0,01. Давление у поверхности, 986 тысячных бар. Плотность, 5518 килограммов на метр кубический. Магнитное поле, 318 тысячных гаусс. Масса, 5,976 умножить на 10^24 степени килограммов. Скорость убегания, 11,2 километра в секунду. Ускорение 9,8 метра в секунду в квадрате. Угол наклона магнитной оси 11,5. Дипольный момент 7,9 умножить на 10^25 степени гаусс на сантиметр в кубе». «Очень странно», — заявил Комлок. «Совпадение невозможно». «Что ты имеешь в виду?» — спрашивая, я уже знал ответ. «Данные практически совпадают с теми характеристиками, которые относятся к старой Земле. Еще не случалось такого, чтобы параметры двух планет...» «Стоп!» — перебила Энея, тыкая пальцем в лобовое стекло. «Пожалуйста, приземлись». Если бы мы садились на ручном управлении, я бы поломал множество деревьев. Но Комлок взял управление на себя и посадил катер на скалистой площадке метрах в 20 от ручья, да так, что не задел ни единой ветки. Пока я пялился на видневшуюся за деревьями плоскую крышу дома, Энея успела открыть люк. Девочка спрыгнула на землю. Я проверил монитор автохирурга, с удовольствием отметил, что некоторые огоньки стали зелеными, и сказал: «Наблюдай за обетиком. И учти, может случиться так, что нам понадобится срочно взлетать». «Учту, мсье Эндимион», — пообещал Комлок. По берегу ручья мы подошли к дому. Описать его будет не так-то просто, но я попробую. Он стоял рядом с водопадом. Вода срывалась с обрыва высотой около 3 метров и летела в естественную заводь, где плавала желтая листва. Время от времени течение подхватывало пригоршню листьев и увлекало за собой. Сразу бросались в глаза прямоугольные террасы, нависавшие над заводью и водопадом, как бы опровергая закон всемирного тяготения. По всей видимости, дом выстроили из камня, стекла, бетона и стали. Слева от террас возвышалась каменная стена с тремя окнами, расположенными друг над другом. Затейливые металлические рамы были окрашены в оранжевый цвет. «Свободно несущая конструкция», — заметила Энея. «Что?» «Так в архитектуре называются подобные террасы», — объяснила девочка. «Они как бы повторяют известняковые пласты, залегавшие здесь миллионы лет назад». Я остановился и пристально поглядел на Энею. Катера за деревьями видно не было. «Это твой дом? Тот, о котором ты грезила еще до рождения?» «Да». Губы девочки дрогнули. «Я даже знаю, как он называется. Водопад». Этот дом действительно существует. Он сооружен в 1937 году поблизости от Питтсбурга, штат Пенсильвания, по проекту знаменитого американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта. Я кивнул и принюхался. Пахло прелой листвой, землей, водой и чем-то еще. Совсем не так, как на Гиперионе, но почему-то казалось, что я вернулся домой. «Старая земля», — прошептал я. «Неужели это возможно?» «Просто земля», — поправила Энея и взяла меня за руку. «Пойдем». Мы пересекли ручей по невысокому мостику, прошли по усыпанной гравием дорожке, миновали террасы и поднялись на крыльцо. Когда я переступил порог, мне почудилось, будто мы очутились в пещере. В просторной гостиной мы остановились и окликнули хозяев, но никто не отозвался. Энея шагала словно в трансе, водила рукой по камню и дереву, восхищенно восклицала, когда натыкалась на что-нибудь любопытное. Большую часть каменного пола устилал ковер. В нише виднелись полки с книгами, название я издалека не разобрал, а подходить ближе не хотелось. Вдоль стен тянулись металлические карнизы. Должно быть, они служили украшением. У дальней стены возвышался громадный очаг, занимавший пространство от пола до потолка. В очаге, несмотря на солнечный день, потрескивали дрова. Я снова окликнул хозяев, и снова мне ответила тишина. «Нас ждали!» Это была шутка, но в ней, судя по всему, присутствовала доля истины. А я был вооружен всего-навсего карманным лазером. «Да», — подтвердила Энея. Она приблизилась к очагу, положила обе ладони на металлическую сферу, что помещалась в нише слева от очага. Диаметр сферы составлял около 1,5 метра. Она была выкрашена в красный цвет и с расстояния казалась ржавой. «Котел, в котором греют вино», — так сказал архитектор. «Его использовали только один раз, а потом принесли с кухни сюда. Краска может быть ядовитой». «Говоришь, архитектор? Тот, которого ты ищешь, у которого хочешь учиться?» «Он самый». «Я думал, он гений. Но с какой стати гению отливать такой котел и покрывать его вдобавок ядовитой краской?» Энея улыбнулась. Нет, ухмыльнулась. «Рауль, и на гениев порой находит. Хочешь доказательств? Вспомни наше путешествие. Пошли дальше». С террас открывался замечательный вид. Ты словно выглядывал из уютной пещеры в поражающий буйством красок мир. Мы вернулись в гостиную, поднялись по складной лесенке, крепившейся шарнирами к потолку, на второй этаж и очутились на площадке над еще одной заводью, которую ручей образовывал выше водопада. «Бассейн!» — обрадованно воскликнула Энея. «А для чего он служит?» «Так», — девочка пожала плечами. «Но мой архитектор считал, я цитирую, что бассейн необходим со всех точек зрения». Я тронул девочку за плечо. Она обернулась, улыбнулась, не отстраненно, как можно было бы предположить. Нет, улыбка буквально осветила ее лицо. «Где мы, Энея?» «Водопад, Медвежья тропа, Западная Пенсильвания». «Это государство?» «Провинция, то есть штат, территория бывших Соединенных Штатов Америки. Северная Америка, планета Земля». «Земля?» — повторил я, оглядываясь по сторонам. «Но где хозяева? Где твой архитектор?» Девочка покачала головой. «Не знаю. Думаю, скоро объявится». «И сколько мы тут пробудем, детка? Мне бы хотелось запастись оружием и провиантом. Пожалуй, этим я и займусь, пока Абеттик будет поправляться». «Несколько лет. 6-7, не больше. По крайней мере, так мне кажется». «Лет?» Я замер у верхнего пролета лесенки. «Ты сказала лет?» «Рауль, мне надо набраться опыта. Я должна учиться». «Чему? Ремеслу архитектора?» «Не только». «Ладно, ты будешь учиться, а я?» «Я знаю. Тебе кажется, что с тобой поступили несправедливо». Я пристально поглядел на девочку. Она и не думала насмехаться. «Если не ошибаюсь, для тебя найдется подходящее занятие». Я молча ждал продолжения. «Землю надо изучить, Мои родители бывали здесь. Мама считала, что львы, медведи и тигры, ну, те силы, которые похитили землю из-под носа у техноцентра, что они проводят тут эксперименты. Какие еще эксперименты? С гениальностью. Или, точнее, с человечностью. Что-то я не понимаю. Энея повела рукой. Этот дом построен в 1937 году. От Рождества Христова? Да, разрушили его в 21 веке во время восстания, если не раньше. Те, кто переправил землю на новое место, восстановили дом точно так же, как восстановили для моего отца Рим 19 столетия. «Рим?» — переспросил я, чувствуя себя полным идиотом от того, что приходится уточнять едва ли не каждое слово девочки. Знаете, бывают такие деньки. Тот Рим, в котором провел свои последние дни Джон Китс. Но это другая история. Ага. Я помню ее из песни твоего дядюшки Мартина. Признаться, я ничего в ней не понял. Энея махнула рукой. Я тоже не понимаю, Рауль. Но те, кто перенес землю, не только восстанавливают древние города и здания. Они воскрешают людей, создают динамику. «Таким-то образом?» — с сомнением в голосе справился я. «Дело в том, что мой отец был кибридом, помнишь? Тело человека, а личность — матрица из кино». «Но ты же не кибрид?» Энея покачала головой. Мы двинулись дальше. Под нами шумел водопад. «Пока я буду учиться, тебе предстоит кое-что сделать». «Например?» «Изучить землю». Выяснить, что замышляют существа, которые ее похитили, и привести наш корабль. «Наш корабль?» — в конце концов мысленно прикрикнул я на себя. «Ну, хватит строить идиота. То есть мне придется воспользоваться 0Т?» «Да». «И привести сюда корабль консула?» Девочка вновь покачала головой. «На это уйдет несколько столетий. Нет, мы встретимся с тобой в другом месте, на каком-нибудь из миров сети». Я потёр небритую щеку. «Что-нибудь еще? Давай, выкладывай. Что ты для меня припасла? Какую маленькую Одиссею?» Еще нужно слетать на окраину и повидать бродяг. Но это мы сделаем вместе». «Хорошо. Надеюсь, больше ничего. Знаешь ли, я уже не так молод». Я попытался обратить все в шутку, но Энея оставалась убийственно серьезной. Она взяла меня за руку. «Нет, Рауль. Это только начало». Запищал сигнал вызова. «Что стряслось?» Естественно, первая моя мысль была об обеттике. «Мне сообщили координаты», — озадаченно произнес комлог. «А как насчет видео?» «Только координаты и крейсерская высота». «Куда летим?» «Координаты соответствуют точке в 3000 километров к юго-западу отсюда». Я посмотрел на Энею. «Что сие означает?» «Точно я не знаю», — ответила девочка. «Но кое-какие догадки у меня есть. Пускай это будет сюрпризом». Держа друг друга за руки, мы вышли из дома и по залитому солнечным светом ковру палой листвы направились к катеру.